Глава 44. Ожидание. Виктория Ветрова. Знакомство с родителями Сайтона проходило просто чудесно. Но внезапно нашу мирную беседу прервал утробный рев, от которого задрожали даже бокалы на столе. «Что это?» – испуганно спросила я, вскочив со стула. Действуя на инстинктах, я переместилась за спину к Сайтону. «Боевая тревога, не бойся. Для наших мест это обычное дело. Но я надеялась, что это произойдет хотя бы не сегодня». С досадой пояснила леди Майя и одарила меня сочувствующим взглядом. Вечер определенно перестал быть томным. Мужчины поднялись со стульев, и каждый из них призвал свое оружие. «Вики, оставайся с мамой и Иви. Дилан Лейтон и Саймон за вами присмотрят». Уже на пути к двери предупредил мой страж. «Все под контролем, не переживайте. Мы вернемся раньше, чем вы успеете соскучиться». С несколько напряженной улыбкой добавил свекр, пропуская старшего сына вперед. «Идите уже. Я надеюсь, вы там будете осторожными». Не скрывая тревоги в голосе, сказала моя будущая свекровь. «Как всегда, любимая». Отозвался отец Сая, послав жене воздушный поцелуй, прежде чем скрылся за дверью. Блондинистые близнецы выглядели напряженными, оружие держали наготове. Оба встали возле окон гостиной и стояли спинами к нам. Самый юный из братьев Лок также держал в руках короткий клинок, но остался рядом с нами. Даже мрак, разбуженный воем сирены, выглядел взбудораженным и готовым сражаться с неведомыми врагами. Расслабленной была только и Вити. «Не волнуйся, Вики. В последнее время нападения теневиков стали довольно частыми. Судя по тому, что тяжелые орудия еще не задействованы, папа и Сайтон быстро вернутся». Решила успокоить меня младшая сестренка моего стража. «Почему часто?» – спросила я, желая отвлечься болтовней от чувства тревоги за Сая. «Да кто их знает? Спросить-то не у кого!» – пожала тоненькими плечиками девушка. «Теневой лес – это непроходимые чащобы, полные опасных магических тварей. Он плохо изучен. Мало нашлось отчаянных смельчаков, готовых рискнуть жизнью, чтобы выяснить, что так привлекает сумеречников. Еще меньше из этих искателей приключений вернулись обратно. Но, согласно историческим хроникам Теноса, так сложно тут было не всегда». Еще 200 лет назад на заставе дежурили всего сотня магов, и они успешно отваживали пришельцев из леса, а сегодня в военном городке несут службу около 1000 стражей и едва справляются. Такое ощущение, что кто-то гонит твари из леса. Более подробно пояснила слова дочери леди Имайя. «Твой питомец и тот хеш, который неизвестным образом пробрались через заслон из охранных заклятий, живые тому подтверждения». Чтобы прорвать магический барьер, нужно было приложить немало усилий. Кинув короткий взгляд в нашу сторону, поддержал беседу слабоохотливый Дилан. Я посмотрела на заметно нервничавшего мрака и решила успокоить котенка. Присела рядом с ним и стала гладить мягкую черную шерстку на его голове за острыми ушками и между сложных крыльев. «Эх, вот бы и мне попасть на ту сторону. Уж я бы точно докопалась до причин творящегося безобразия», мечтательно произнесла Эвейти, не сводя взгляда с моей руки, ласкающей Скорпикора. «Нет!» Одновременно произнесли близнецы и леди Майя. «Даже не шути так, Иви. Не могу даже представить, что лишусь тебя или кого-то из сыновей. Пожалей мое материнское сердце», с укором высказала девочке моя будущая свекровь. «Но выяснить то, что происходит в сумеречном лесу, все равно нужно. Мне кажется, что вся проблема прошлых экспедиций была в плохой подготовке. Маги туда отправлялись далеко не самые сильные. И чаще шли наспор или из-за других мужских глупостей, а не с исследовательскими целями». Удивляла меня своими не по возрасту умными речами и Вейти. «Я не хочу об этом даже говорить», — категорично оборвала фантазии девочки мать. Быть может, моя заловка и возразила бы родительнице, но в этот момент послышались громкие хлопки и странный свист. «Ну вот, все-таки используют пушки. Наверное, опять кто-то крупный пытается пролезть. Интересно, кто в этот раз?» С фанатичным любопытством отметила Ивейти, а я сходила с ума от тревоги за Сайтона. Кулон-артефакт, помогающий контролировать силу Аливи, опасно нагрелся, а воздух в комнате как будто наэлектризовался. «Тише, леди Виктория, нашему брату ничего не угрожает. Сай просто перезаряжает пушки. Ситуация штатная, не стоит так волноваться». Решил успокоить меня обычно сдержанный и молчаливый Лейтон. Как же мне хотелось верить в это, но все равно было тревожно. Время тянулось медленно. Прошел еще примерно час, в течение которого хлопки и свист повторялись раз пять. А потом все стихло. Когда двери столовой открылись и внутрь вошли Сайтон и его отец, Я не смогла сдержать эмоций и бросилась в объятия своего стража.